«Михаил, я сам лично перепишу твое стихотворение столько раз, сколько это потребуется». «Спасибо, мой дорогой Раевский». «Здорово он дверью бухнул! Похоже, он сильно разозлился!» «Да, еще по чуть-чуть и началась драка!» «Хорошо, что он ушел!» «И нам пора, друзья мои!» «Дядя Саша, а что же было дальше?» «Это стихотворение напечатали?» «Нет, но все равно оно очень быстро разлетелось по свету и наделало много шуму. Об авторе заговорили, но когда оно дошло до самого царя, оно ему совсем не понравилось. И Лермонтова сослали на Кавказ в действующую армию. Его хотели удалить подальше от Москвы и Петербурга, чтобы о нем поскорее забыть». «Но получилось-то все наоборот. Да, да. Вместо забвения Лермонтов приобрел сумасшедшую популярность. Сумасшедшую. На него стали смотреть, как на героя. Вау! Все с жадностью читали его стихи с Кавказа, который послужил для него источником вдохновения. Для многих, если можно так выразиться, Лермонтов стал вторым Пушкиным. Да, он словно подхватил знамя, выпавшее из рук умершего поэта». «Интересно бы было бы послушать его стихи». «Да, дядя Саша, можно мы пройдем в вашу волшебную библиотеку?» «Ну, конечно, конечно, Терентий Павлович». «Прошу, прошу, друзья, за мной, юные искатели высоких поэтических ощущений, за мной. Так, сюда, вот, пожалуйста. Лермонтов Михаил Юрьевич». «Так интересно! О, два великана! Это, наверное, сказка?» «Давайте послушаем». Два великана. В шапке золота литого старый русский великан поджидал к себе другого из далеких чуждых стран. За горами, за долами уж гремел об нем рассказ, и помериться главами захотелось им хоть раз. И пришел с грозой военной трехнедельный удалец, и рукою дерзновенной «Хвать за вражеский венец!» Но улыбкой роковою русский витязь отвечал, посмотрел, тряхнул головою, ахнул дерзкий и упал. Но упал он в дальнем море на неведомый гранит, там, где буря на просторе над пучиною шумит. Ну вот, я же говорю, сказка. Нет, Петя, это стихотворение рассказывает о событиях, которые были на самом деле. А именно об Отечественной войне 1812 года, когда французская армия во главе с Наполеоном вторглась в Россию. И где же тут Наполеон? Где тут французская армия? Об этом тут ни слова не сказано. Как не сказано? А вот, пожалуйста, трехнедельный удалец. Три недели, именно столько, Наполеон находился в побежденной Москве, пока пожары и отсутствие продовольствия не вынудили его армию оставить нашу древнюю столицу. Но я думал, что это просто какой-то там великан. А я сразу догадалась. В шапке золота литого старый русский великан. Это Россия, в которой было много церквей с золотыми куполами. А другой, которого поджидали из далеких чуждых стран, армия Наполеона. Правильно, Маша. А почему прямо так и не сказать? Только все запутал. Петя, потому что это не телевизионный репортаж, а литературное произведение. Много ты понимаешь. В литературном произведении всегда так. Как? А так, может говориться нормальным языком, а может иносказательным, в виде, как тебе объяснить, в виде художественных образов. Как это? Петя, давай я попробую объяснить. Да, пожалуйста. Вот, например, здесь. «Но упал он в дальнем море на неведомый гранит, Имеется в виду то, что армию Наполеона разбили, а его самого сослали на далекий остров, где он жил в заточении. А, ну, теперь вроде понятно. Ну, чудесно. А в каком еще стихотворении Лермонтова можно найти такие замечательные художественные образы? Да, пожалуй, в каждом. Ну, вот хотя бы в этом. Парус. Белеет парус одинокий в тумане моря голубом. Что ищет он в стране далекой, что кинул он в краю родном? Играют волны, ветер свищет, и мачта гнется и скрипит. Увы, он счастья не ищет, и не от счастья бежит. Под ним струя светлей лазурей, над ним луч солнца золотой, а он, мятежный, просит бури. Как будто в бурях есть покой. Как красиво! Ну, Петя, а ты что молчишь? Что ты думаешь об этом стихотворении? Не знаю, я стесняюсь говорить. Почему? Ну, а вдруг я опять что-нибудь неправильно скажу? Ну и что? Не надо стесняться высказывать свое мнение, иначе оно у тебя пропадет и останется только чужое. Ну хорошо. Тогда я скажу, что в этом стихотворении все просто. Парус, море, все дела. Короче, оно про корабль. Про корабль? Ну что ж, можно сказать и так. А ты, Маша, что увидела в этом стихотворении? Не знаю. Мне кажется, здесь говорится не о корабле, но о чем я пока не поняла. Не поняла, так молчи. Петя, зная чужую точку зрения, можно посмотреть на то же самое, но с другой стороны. Поэтому, высказываясь, не забывай выслушивать собеседника. Возможно, так предмет вашего спора будет выглядеть более объемно. Как это? Объемно? Ой, объемно. Но это как в ваших 3D-кинотеатрах. О, 3D мне нравится. Ну вот, видишь. Извини, Маша. Обещаю, перебивать больше не буду. Спасибо. Может быть, я не права, но мне кажется, парус здесь как будто живой. Я хочу сказать, что ему, как человеку, что-то не нравится или надоело. Под ним струя светлей лазури, над ним луч солнца золотой. А его все куда-то тянет. Но ведь парус — это же просто предмет. У него не может быть желаний. А ведь верно, не может. Вот и получается, что здесь самое настоящее волшебство. Скорее, олицетворение. Как это? Ну, это когда неодушевленным предметам приписываются свойства одушевленных. Вот и получается, что парус выглядит здесь живым. А что он тогда олицетворяет? Мне кажется, здесь говорится о самом авторе. А белый парус — это душа поэта. Она чиста и свободна, и безмятежно плывет по водной глади жизни. Но ей не нравится это сытое спокойствие. Ей подавай шторм, бурю. Ведь только в борьбе чувствуешь, что живешь. Правильно, Петя? Как интересно все-таки пишет Лермонтов. Его стихотворения похожи на картины. Верно, Маша. И в этих картинах каждый видит что-то свое. Кто-то корабль. Кто-то волшебство. А кто-то самого автора. А есть такие, в которых все видят что-то одно? Думаю, есть. Наверное, они очень скучные. Давайте послушаем. Здесь Лермонтов изобразил реку Терек, которая впадает в Каспийское море. Но вот как он ее изобразил, я думаю, вам надо послушать. Хотите? Конечно, хотим! Хотим. Ну, тогда открываем нужную страницу. Так. Вот. Дары Терека. Терек воет, дик и злобен, меж утесистых громад. Буре плач его подобен, слезы брызгами летят,

Неудивительно, что ему захотелось попробовать создать нечто подобное, но в стихотворной форме. Так на свет появилась баллада «Дары Терека». Или вот еще.